Глава 20. Все оружие. Наконец-то отступники прибыли на его зов. Сильванус оглянулся, услышав, как по палубе грохочут их шаги. Они вышли на мостик, заляпанные кровью и покрытые пеплом. Их было пятеро. Тот, кого называли Астреас, за ним получеловек Кадин, а также горбун по имени Марот. Замыкали же шествие двое космических десантников в опаленных до черноты доспехах и шлемах с высокими гребнями. Навигатор заметил зеленый блеск под гарью, покрывавший их глазные линзы. От урчания силовых доспехов вибрировали кости. Воины остановились у края подсохшей лужи крови и масла и посмотрели на гнездо кабелей и проводов. Сильванус встретился взглядом со светящимися линзами тупоносого шлема Астреаса. Навигатор невольно вздрогнул. «Она жива!» — произнес он, чувствуя, как пересохло у него во рту. «Думаю, по крайней мере, она...» Какое-то время назад Кармента перестала шевелиться, но Сильванус держал ее дергающуюся руку и пытался разговаривать с техноведьмой, пока зеленый свет в ее глазах то тускнел, то мерцал. Навигатор не знал, что сказать. Он заметил, что Астреас пристально смотрит на покрывшиеся волдырями пальцы Карменты. Сильванус отвернулся и встретился взглядом со змеиными глазами Кадина. Отступник глядел на него так, как кошка могла бы смотреть на вероятную жертву. Тот, кого называли Марот, хихикнул. От одного подобного звука, исходящего из уст космического десантника, Сильванусу внезапно захотелось убраться отсюда, как можно дальше. «Снимите ее!» — проскрежетал голос Астреаса из решетки шлема. Кадин сделал шаг вперед, и Сильванус заметил сполох ножа. Гнездо кабелей разорвалось, осыпав всех искрами. Тело техноведьмы упало и закачалось над палубой, удерживаемое кабелями, которые были подключены к нему. Секунду она покачивалась, будто сломанная кукла. После второго удара ножа Кадина женщина рухнула на палубу прежде, чем Сильванус успел поймать ее. Навигатор опустился на колени и сжал ее голову в руках. Пропитанная кровью одежда липла к наполовину механическому телу. «Ей нужна помощь!» — выдохнул Сильванус. «Она... она предатель!» — ответила Астреас. Сильванус посмотрел на космических десантников. Все они глядели на него. Он перевел взгляд на Карменту. С тех пор, как его вынудили стать навигатором Дитя Титана, он встречал ее всего несколько раз. Женщина ему не нравилась, но она продолжала цепляться за жизнь слабеющими вдохами. И никто не заслуживал участи угаснуть во тьме, не получив шанса на спасение. «Почему она предатель?» — спросил он, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Астреас промолчал, и Сильванус ощутил, как грохочущая в мышцах кровь твердит ему бежать без оглядки. Затем космический десантник едва заметно кивнул. «На корабль высадились враги! Мы нашли в ангаре один из их боевых кораблей!» Он указал на Карменту. «Она предала нас, иначе они не сумели бы попасть на борт!» «Она еще жива!» Астреас перевел взгляд на Карменту. «Где Ариман?» «Ариман!» — прохрипела техноведьма. Она попыталась пошевелиться, и ее ноги заскребли по скользкой от крови палубе. Астреас опустился на колени и склонился над женщиной. При этом его лицо оказалось в считанных сантиметрах от Карменты и Сильвануса. «Где он?» «Ариман!» — снова произнесла Кармента. Ее голова дернулась, вырвавшись из ладоней Сильвануса, а тело соскользнуло на пол. «Отвечай!» — приказал Астреас, и в его голосе послышалось что-то холодное и беспощадное. «Амон!» — выплюнула Кармента, закашлявшись грязной кровью. «Амон!» Кадин вышел вперед. В его руке все еще блестел нож. «Закончим это!» — прорычал он. Сильванус напрягся. «Нет!» — сказал Астреос. Кадин замер. Библиарий снял шлем. Лицо под ним оказалось не более дружелюбным, чем прямые черты личины шлема. На месте правого глаза был серебряный кристалл, левый скрывался в тени нависающей и сполосованной шрамами брови. Что-то в выражении уставшего лица напомнило Сильванусу старого волка, изможденного, но все еще опасного. Лицо искажали противоборствующее чувство, словно накатывающие океанические волны. Кожу Сильвануса защипало, и внезапно он почувствовал в воздухе статический разряд. Карменто перестала дергаться. Дыхание женщины оставалось слабым, но равномерным. Ее взгляд упал на Астреаса. «Ариман сам будет судить ее за предательство», — произнес библиарий и поднялся. «Она умирает?» — заметил Сильванус. «Пока нет», — ответил Астреас. Навигатор почувствовал, как Карменто шевельнулась в его руках. Ее ноги заскребли по полу. Затем она перекатилась и поднялась на четвереньки. Сильванус услышал, как механические легкие втягивают и вытягивают воздух. Техноведьма медленно встала. На это было больно смотреть, и дважды она едва не упала. Первый раз Сильванус попытался поддержать ее, но женщина оттолкнула его руку. Наконец она выпрямилась. Одежда висела на ней алым рваньем. Механодендриты безжизненно повисли за спиной. Последней поднялась его голова, и Сильванус заметил, что свет в ее глазах стал тверже. «Плоть слаба!» — прохрипела она. «Но я не плоть!» Карменто остановилась и втянула в себя воздух со звуком, который опроверг только что сказанное ею. «Я... «Дитя Титана!» Сильванус вздрогнул. Она говорила глухим, монотонным голосом машины. Астреас оглянулся на Кадина. «Она нам нужна!» — произнес он. «Правосудие свершится, но позже!» «Зачем она нам?» — спросил Кадин. «Чтобы захватить Сикоракс!» Мород с бульканьем рассмеялся. Сильванус с раскрытым ртом посмотрел на космического десантника. Он видел целый флот вокруг капитального корабля ОМОНа, а размер только этого военного корабля потрясал воображение. «Как?» — прорычал Кадин. «Всем имеющимся оружием!» — ответил Астреас. «Кадар!» — имя вырвалось у Астреаса прежде, чем он успел остановить себя. Тьма окутала его глаз и проникла в разум, стоило ему только посмотреть на скованного демона. Существо висело в центре переплетающихся цепей. Из-за изморози его кожа казалась белой, а пустой взор буравил Астреаса с того самого момента, как он шагнул в отсек. Библиарий услышал, как позади него Мород рухнул на колени. Сломленный колдун бормотал и шептал, словно мать над младенцем. Кадин отказался заходить внутрь. «Брат!» Астреас остановился и тяжело сглотнул, задаваясь вопросом, слышит ли его Кадар. «Прости меня!» «Не делай этого!» — сказал Кадин. Сердца Астреаса почти перестали биться. Спокойствие растеклось по разуму, став зеркалом, которое отражало силу варпа. Учение Аримана никогда ему не нравилось, оно было не по душе библиарию, будто оружие, созданное для чужой руки. До этого момента его разум поднялся по уровням сосредоточенности, вероятности, хранившихся на них, стали разворачиваться перед Астреасом. Существо перед ним походило на сгусток холодного звездного света, облеченного в кожу. Библиарий видел и чувствовал узы, окружавшие и удерживавшие существо на месте. Астреас коснулся их разумом. Скованный демон вздрогнул, и цепи задрожали. «Узами, сковывающими тебя, я призываю тебя служить мне!» Демон ухмыльнулся, обнажив иглоподобные зубы. Звенья цепей стали лопаться. По воксу раздался вопль Морота. «Ты не знаешь, чего это будет стоить!» Кадин застыл перед Астреасом. Его змеиные глаза не моргали. «Я должен!» — сказал он. Кадин закрыл глаза и покачал головой. «Ради клятвы?» «Ради клятвы!» Кадин заглянул ему в глаза и отвернулся. «Помни это, брат!» «Я приковываю тебя к себе!» — прозвенели слова в арпе. Демон дернул головой из стороны в сторону, но его пустые глаза продолжали буравить Астреаса. В мысли библиария проникло чувство багряного голода. Астреас почувствовал кровь на оскаленных зубах. «Я приковываю твое существование к своей душе!» На теле демона стала таять изморось, кровавыми каплями скатываясь на палубу. «Я приковываю твою волю к своей!» Цепи, которые удерживали демона, раскололись. Он взмыл, извиваясь и дергаясь, словно череда изображений из боящего пикт-канала. Астреас ощутил, как часть уст треснула, но его разум тут же сотворил их заново, приковав существо к своему сознанию. Демон спазматически дернулся, его тело задрожало, будто плеть. Затем он замер, и на него, подобно плащу, опустилась сумеречная мгла. Астреас поманил его. Скованный демон поплыл вперед. Морот замолчал. Демон оскалился. «Есть!» — произнес демон в разуме Астреаса. Библиарий дернулся от ощущения мысли. Он все еще чувствовал во рту кровь, ощущал голод существа. Его пасть открылась и безмолвно закрылась. «Есть!» — прорычал демон, и библиарий понял, что его челюсть тоже двигается. «Ты поешь!» — пообещал Астреас.